Вернемся к Пете. Услышав, как хлопнула дверь, поняв, что заноза ушла, детектив чуть не разревелся от отчаяния. Он уперся спиной в заднюю стенку шкафа и, наверное, целую минуту толкал ладонями дверцу, стараясь сломать замок. Но в шкафу было душно и очень жарко от проходившей поблизости трубы с горячей водой. Кроме того, пылище поднялась такая, что у Пети першило в горле и свербило в носу. Вдруг сыщик притих. Ему показалось, что кто-то ковыряет ключом в замке. Так и есть. Дверь открылась. Петя собрался было закричать Маше, чтобы та быстрее вытащила его, но тут из передней послышался мужской голос. «Ни на какую картину больше не пойду, пока не услышу отзывы о ней от нескольких знакомых». «Ну хорошо, Михаил. Мы, кажется, ушли с картины. Чего ты еще ворчишь?» «С картины ушли, а часа полтора все-таки потеряно. Тещенька, у вас не найдется что-нибудь поесть?» «Найдется. Ничего, Вера, сейчас накормим его, он и перестанет ворчать». Как я уже сказал, Петя был человеком застенчивым. Услышав голоса взрослых, он пришел в ужас, что его могут обнаружить в чужой квартире, да еще в шкафу под мойкой. Он и не думал теперь просить о помощи, он только припал глазами к щели. В кухню вошла бабушка. Вошла и остановилась, как вкопанная. Вертя пуговицу на вязаном жилете, часто помаргивая, она смотрела на залитый водою пол, на пылесос, стоящий на табурете, на таз с грязной водой. «Миша! Вера! Идите сюда! Да идите сюда, скорее говорю!» В дверях появилась крупная блондинка со скуластым русским лицом. Увидев, что творится в кухне, она сцепила пальцы рук перед грудью. «Боже ты мой!» Вслед за женщиной вошел небольшого роста очень подтянутый гражданин. Он тоже окинул взглядом кухню, при этом его худощавое лицо ничуть не изменилось. «Интересно, что она изобретает?» Лицо и шея у женщины вдруг стали малиновыми. Она, как самбо, уперлась кулаками в бока. «Мишка, ты ослеп? Что они сделали с пылесосом? Из него же вода капает! А ну, проверь пылесос!» Петя, конечно, догадался, что мужчина — это отец самбо, а женщина — ее мать. Позднее он узнал, что их зовут Михаил Андреевич и Вера Григорьевна. Михаил Андреевич взял шнур от пылесоса и воткнул вилку в штепсель. Пылесос безмолвствовал. Тогда Машин папа пощелкал выключателем на самом пылесосе. Тоже никакого эффекта. «Да, как видно, спалили». «Ну вот вам, пожалуйста. И еще полотер испортили. Нет, граждане, если вы так будете воспитывать детей...» «Только, мама, пожалуйста, без поучений. Очень тебя прошу, пожалуйста, без поучений и без тебя!» Она не договорила. В кухне вдруг появилась красная запыхавшаяся самба. За ней возник один юный конструктор, другой, третий, пятый, восьмой. Сзади всех маячила длинная фигура Эдика Лазовского. Самбо диким взглядом оглядывала кухню, а юные конструкторы заговорили. «Здравствуйте! Можно войти? Можно войти? Извините, можно войти? Здравствуйте! Разрешите войти? Можно войти? Где Петька?» «Во-первых, какой Петька? А во-вторых, что все это значит?» «Петя калач! Он мог задохнуться!» Самбо, бросившись к мойке, распахнула дверцу. Сыщик на карачках выполз из шкафа. Взрослые ничего не сказали. Женщины стояли в полном оцепенении, а Михаил Андреевич вынул портсигар и начал закуривать. Сыщик поднялся на ноги, но выпрямиться не смог. Слишком долго просидел он в низеньком шкафу. Теперь он стоял, согнувшись под прямым углом. «Ну ладно, может, кто-нибудь объяснит? Что все это значит?» Петя задрал голову, чтобы посмотреть на него. «Ваша дочь Люся убежала из дому вместе с Митей Клюквиным. Это они пережгли пылесос». Мама с бабушкой только переглянулись между собой, а папа подавился табачным дымом и долго кашлял. Юные конструкторы сосредоточенно молчали. Так, а подробней? Здравствуйте. Вы простите, что я врываюсь, не постучавшись. Вижу, дверь открыта, а тут такие события. Здравствуйте, Митрофан Фомич. Действительно события. И вот этот юноша нам сейчас все объяснит. За это время Петя успел выпрямиться. Кроме того, он немного успокоился и мог говорить более или менее связно. Он рассказал о событиях сегодняшнего дня и о том, что ему говорила заноза перед тем, как покинуть квартиру. Когда он сказал, что Люся упомянула о какой-то записке, бабушка бросилась вон из кухни. Юные конструкторы поспешно расступились перед ней. Через полминуты бабушка вернулась, неся в руке тетрадочный листок. «Машка, это? Ничего не разберу. Опять очки куда-то дела». Самбо взяла у бабушки листок, взглянула на него. «Слушайте, дорогие мама, папа, бабушка, Маша, Федор Никанорович и Римма Тимофеевна, мы признаемся во всем. Это мы испортили пылесос и полотер, и это мы все время мыли пол, из-за которого невинно страдала Маша. Мы никому не хотели зла, мы хотели только изобрести поломоечную машину, чтобы облегчить труд человека, но мы знаем, что вы нас не простите». И поэтому мы решили уйти из дому и уехать подальше, и добывать хлеб своим трудом. Прощайте навсегда, навсегда. Ваши неблагодарные Людмила Пролеткина и Дмитрий Клюквин. О том, что происходило в последующие минуты, трудно рассказать связно. Вера Григорьевна уставилась в одну точку, кусая губы, тиская пальцы. Бабушка побежала к Митиным родителям. Юные конструкторы говорили каждый свое. Самбо в растерянности оглядывалась во все стороны. «Но зачем же она скрывала? Ну, от мамы, от бабушки, еще туда-сюда. А от меня? Ну, сказала бы откровенно, и я бы ей ничего не сделала. Я бы, наоборот, даже помогла. И тогда ничего бы не было, и ничего бы не случилось. Но зачем она скрывала?» Вернулась бабушка, а с ней пришли супруги Клюквины, Федор Никанорович и Римма Тимофеевна. Худенькая, некрасивая Римма Тимофеевна плакала и сморкалась. Коренастый, с большой лысиной Федор Никанорович, как видно, чувствовал себя неловко. Он прижал небритый подбородок к груди. Он то закладывал руки за спину, то прятал их в карманы брюк, то совал их в карманы пиджака. «Из-за тебя все это, черт жестокий! Запугал мальчишку ремнем, а вот теперь ищи его!» «А я что? Ремнем? Как будто я это каждый день... Я его уже сколько... это... пальцем не трогал». Спокойнее всех держались Люсин папа да Митрофан Фомич. Учитель стоял у дверного косяка, скрестив руки на груди и задумчиво посматривая маленькими глазками на всех собравшихся в кухне. Михаил Андреевич невозмутимо курил, прислонившись спиной к холодильнику. Однажды они переглянулись между собой, оба сразу заулыбались и тут же отвели друг от друга глаза. Вера Григорьевна заметила это. «Ты, кажется, смеешься?» Тут Михаил Андреевич и в самом деле рассмеялся. Он закрыл лицо пятерней, и плечи его затряслись. «Верочка, уверяю тебя, ты сама будешь хохотать, когда все это кончится. Хочешь, поспорим?» Дерлифант сильно наклонил голову, быстро повернулся и стал пробираться сквозь толпу конструкторов в переднюю. Вера Григорьевна сузила глаза и уперлась кулаками в бока. Только сейчас Петя заметил, что она очень похожа на самбо. «Я не хочу спорить. Я хочу, чтобы ты позвонил в милицию и заявил, что у тебя пропала дочь. Тебе ясно?» «Верочка, уверяю тебя, что волноваться и звонить в милицию еще рано. Им наверняка скоро надоест разыгрывать из себя несчастных беглецов, и они сами вернутся домой, как только проголодаются или устанут». В кухню вернулся Митрофан Фомич. Он уже был совершенно серьезен. Он сказал, что полностью согласен с Михаилом Андреевичем. «Хорошо. Так что же ты предлагаешь? Вот так стоять да покуривать?» «Зачем покуривать? Попробуем сами их найти. Товарищи, ради чего мы торчим в кухне? Тут душно и тесно. Пойдемте в комнату».